Глава 34. Словно в каком-то дурном сне я спустилась вниз, вошла в господскую кухню. Мои мысли были в хаосе. Я не понимала, отчего герцог повел себя так. Было в его поведении что-то странное, несвойственное ему. Или же я до конца еще его не узнала? Я налила свежее молоко из крынки в чугунный ковш, чуть подогрела его на еще теплой плите, попробовала на вкус и перелила в фарфоровую кружку, одну из тех, что использовали для господ. Не обращая внимания на косые взгляды Барбары, которая скребла ножом кухонный стол, я быстро вымыла за собой ковш и вышла из кухни с чашкой молока. В коридоре столкнулась с Франсуа, он что-то сказал, но я не расслышала. Думала о своем, боялась, что Демаранси будет мне мстить. За неповиновение он или вышвырнет меня из замка, или запрет той самой темнице, которая грозила Марти. Я ведь не только не уступила ему, когда он захотел близости, но еще и посмела ударить герцога по лицу. Кому расскажи, не поверят. Нищая рабыня и дала пощечину самому магистру ордена. Но я не жалела ни о чем и снова поступила бы точно так же. Вернувшись в комнату Мишеля с теплым молоком, я быстро прикрыла дверь поплотнее. Хотя чего я закрывалась? Герцог мог войти в любую комнату, когда ему угодно. Он тут хозяин. Кликнув Дрея, большого лабрадора герцога, который теперь жил в спальне мальчика, я капнула пару ложечек молока в пасть собаки. Выждала четверть часа и убедилась, что молоко безопасно, дала выпить Мишелю. Уложив мальчика спать, я потушила все свечи, кроме одной, пожелала спокойной ночи Мишелю и Дрею и, как и в предыдущие дни, устроилась на диванчике у тлеющего камина. Долго лежала без сна, мучимая сомнениями и мрачными думами. Мне не хотелось покидать замок и маленького герцога, ведь я уже всем сердцем полюбила Мишеля. Но что ждало меня впереди, я даже боялась загадывать. Однако моим страхам не суждено было сбыться. Следующие два дня я не видела герцога, и через слуг он не передавал мне распоряжений и приказов. Казалось, что он избегал меня или же забыл о моем существовании. Я также не искала с ним встреч от греха подальше. В тот день на улице сильно потеплело. Снег растаял, и побежали ручейки, а солнце припекало по-весеннему. Мы с Мишелем почти два часа гуляли в саду до обеда. Мальчик окончательно поправился. Прекрасно ел, бегал по дорожкам, постоянно улыбался и сжался ко мне, называя милой матушкой. Сегодня на прогулке мы с ним мастерили лодочку из сухих листьев и веточек, которая могла плыть по ручейку. Когда мы вошли в дом, Мишель, перепрыгивая через ступени, побежал вперед меня на второй этаж. Я же поспешила за ним, стараясь догнать резвого мальчугана. Но, повернув в сторону спален, неожиданно налетела на высокую фигуру герцога. Прямо врезалась в его грудь. «Простите, мессир, я так неуклюжа!» — воскликнула я, извиняясь. «Я искал тебя, Дарёна». Он придержал меня за локоть и тут же убрал руку. Я даже замерла на миг, подняв на него глаза. Голос мужчины был вкрадчивым, глубоким. Демаранси казался спокойным, что было редкостью в последние дни. Ведь Марту до сих пор не нашли, и я слышала, как он каждый день в кабинете распекал вассалов и слуг, обвиняя в никчемности. Сейчас же на лице герцога читались искреннее участие и дружелюбие, потому я решила позабыть о нашей неприятной встрече в спальне два дня назад и улыбнулась ему. Все же пока Демаранси не сделал мне ничего плохого. «Мы с Мишелем гуляли, только вернулись», — заявила я приветливо. «Так тепло, даже и не скажешь, что до Рождества меньше двух недель». «Как он себя чувствует?» «Замечательно. С утра съел всю кашу с добавкой. В саду мы играли с ним в салки, он бегал, как угорелый. Мне кажется, он полностью поправился, ваше сиятельство». «Это очень хорошо», — тихо ответил герцог, и его взгляд потеплел. Вечером обещал заехать лекарь, проверить его. Вот теперь я видела привычного мне Филиппа де Маранси. Точнее, такого, каким знала его три последние недели. И не было у него сейчас черного стеклянного взгляда, как тогда в спальне. И он не рычал грубо и уничижительно. Сейчас он говорил спокойно и с достоинством. «Надеюсь, лекарь подтвердит мои слова, что Мишель здоров». «И я на это надеюсь», — ответил он и вдруг улыбнулся. Тепло, по-доброму, даже его глаза стали теплыми. Такого герцога я видела впервые. «Ты просто чудо, Дарёна. Если бы не ты...» Он замялся, как будто не решаясь продолжить, и это было удивительно. Мне казалось, что он всегда решителен и скор на действия и слова. Но сейчас герцог был явно растерян и не мог подобрать нужных фраз. Я чего-то смутилась, нервно затеребила рукав. Решила исправить эту неловкую ситуацию и быстро спросила. «Зачем вы хотели видеть меня, мессир? Спросите Мишели?» «Да, и еще одно. Пойдем сюда». Он властно утянул меня в одну из пустынных комнат, чуть прикрыл дверь. Видимо, не хотел, чтобы слышали наш разговор. «Я хотел сказать», — продолжил он, сглотнув ком в горле. Он настойчиво смотрел мне прямо в глаза, чуть склонив голову. «Точнее, поблагодарить тебя. Мои страшные боли, они почти прошли. Второй день хожу, не хромая, и мое тело... Чувствую, оно наливается здоровыми силами, как раньше. Да и кашля совсем нет. Я так рада, ваше сиятельство!» «И все благодаря тебе. Если бы не ты, возможно, мне еще долго не удалось бы разоблачить Марту». Я хотела ответить, но он остановил меня жестом, чтобы дала ему договорить. «И еще. В прошлый раз, тогда, в спальне, я вел себя недостойно дворянина, не понимая, что на меня нашло. Точнее, подозреваю, что, потому хотел извиниться». «Не надо извиняться, мессир. Я уже все позабыла, хотя, да, вы вели себя гнусно». «Именно. Знаешь, на меня иногда находит какое-то помутнение рассудка. Точнее, темная энергия овладевает мной, и я становлюсь как будто другим человеком. Жестоким, злым, бессердечным, словно одержим темными духами». «Неужели?» Выдохнула я, как будто понукая его объяснить все более подробно. Но герцога не надо было заставлять, он, похоже, сам хотел выговориться. «Да, это проклятие моего рода. Точнее, неприятная наследственность, доставшаяся мне от предков», — продолжал де Маранси мрачнее. «Мои древние родичи еще 1000 лет назад были настоящими драконами-оборотнями, и их черная энергия передавалась из поколения в поколение. Но с каждым новым наследником постепенно иссякала. Моему отцу и мне досталась лишь малая ее часть, слава богу. Потому иногда темные энергии, сидящие в моем существе, выливаются в неуправляемую жестокость, неудержимую похоть и желание насилия. Они вырываются в большой концентрации в некоторые моменты. Раньше я находил способ выпустить эту темную энергию, чтобы она не навредила окружающим. А сейчас? А сейчас? Не могу это сделать. Последние полгода не могу от того, что болен. Когда приступ начинается, я запираюсь в дальней башне, в комнате под крышей. Но позавчера не успел туда подняться. Ты попалась мне на свою беду. Оттого я не сдержался и напал на тебя. Точнее, зверь, владеющий в тот момент мной, напал». «Это очень печально, мессир. Это ваше родовое проклятие». «Не переживай, Дарёна. В ближайшее время этого не произойдет. Приступы бывают пару раз в месяц». «Вы успокоили меня», — улыбнулась я. «Значит, в ближайшие 2 недели мне не грозит опять оказаться с задранной юбкой на вашей постели». Герцог вмиг помрачнел и хмуро вспылил. «Я же попросил прощения, и шутить на эту тему не позволю. Думаешь, я рад, что тьма накрывает мой разум?» «Вряд ли рады», — вздохнула я. «Но знаете, ваше сиятельство, в вашем замке столько непонятного, загадок и тайн, что я уже сбилась со счету. То странные серебряные ванны, то родовое проклятие, которое завладевает вами раз в месяц, то чудовище, приходящее к вашему сыну, а про себя еще добавила те тайны, которые уже разгадала. Козни Мадлены Барбары с горькой едой и продажный лекарь с лживыми диагнозами».